Я крошил монстров один за другим. Они появлялись отовсюду. Но больше всего хлопот доставляли те, кто вылазил из-под земли. Мне хватало одного удара для каждого. Как же просто. Невероятно просто. Только вот противников было слишком много. И как бы быстро я ни действовал, меньше их не становилось. Я старался ровно дышать, уничтожая новых врагов. Один за одним, один за другим. Но дыхание все равно сбилось. Мне помогло лишь то, что я в свое время прокачал физические навыки этого тела и мог долгое время выдерживать скоростной бой. Но вот я вонзил копье в тушу атаковавшего монстра, а сверху показались летуны. Только не это. Я еще ни разу не побеждал их без помощи зубастика. «Алексей, вы только скажите, и мы придем на помощь», — раздался крик Архимага. «Нет, это испытание, и попросить помощи равносильно поражению. Да и как я могу проиграть, когда в моих руках оружие, что даже в деактивированном состоянии дает преимущество перед любым магом и монстром?» Вдохнув полную грудь воздуха, я набросился на следующего монстра, а затем выставил копье вверх, именно в тот момент, когда летающий монстр попытался схватить меня своими огромными зубами. Копье вошло прямо в глотку, прорвало шею твари, и она обратилась вспышкой света. «Что там наверху? Неужели еще трое? Ну, поехали. Стефан Елисеевич, вы тоже это видите?» — спросил у магистра Петр Александрович. «Да, но признаться честно, начинаю думать, что это происки мага иллюзий. Нет, она же сказала, что ее максимум на 5 коротких иллюзий хватит. Осталась одна, а Алексей уже сотню регатов уничтожил. И сколько прошло? Минут 10. Я сбился со счета на 78-м, когда он сразу двоих на копье посадил. «Это же немыслимо», — сказал мастер, и лес пронзила очередная вспышка света. «Согласен. Пора уже идти за нейтрализатором. И не думайте, господа», — возразил Архимаг. «Я хочу увидеть, на что способен наш князь. Вы подвергаете Алексея серьезной опасности», — насупился магистр. «А вы знаете другой способ ему стать сильнее в столь короткие сроки?» — нахмурился Родион Константинович. «Да как вообще поможет эта бойня?» — не понимал мастер, хотя он был до глубины поражен тому, что сейчас видел на поле брани того же парня, которого сам учил выводить плетение. Невообразимый прогресс. И если до конца лета Алексей возьмет архимага, то совершит невозможное. Да даже если магистра, никому еще не удавалось так быстро наращивать мастерство. «А вы внимательнее смотрите, дорогие коллеги», — ответил архимаг и встал рядом. «И что мы должны увидеть?» — не понимал мастер. «Скорость. Чем больше монстров он убивает, тем быстрее становится», — заметил магистр, и будто не чувствует усталости. «Верно, Стефан Елисеевич, но и это не самое главное», — улыбнулся Родион Константинович. «Копье», — внезапно сказал мастер. «Причем здесь копье?» — нахмурился магистр. «Присмотритесь. Вспышки света становятся менее яркими. Вот вы и разгадали загадку», — хлопнул в ладони архимаг. «Копье поглощает магию монстров, и чем больше Алексей их убивает, тем больший процент переходит в оружие. Будто включился процесс подзарядки. Верно мыслите. А теперь посмотрите на древко. Не так-то просто сделать, учитывая, что Алексей не останавливается ни на минуту», — хмыкнул магистр. «Жаль, что магию времени в наш мир еще никто не принес. Тогда бы точно рассмотрели». Мастер кивнул. У него тоже не получалось увидеть, о чем именно говорит архимаг. «Ладно, так и быть. Скажу вам. Прямо сейчас Алексей убил регата, и часть его силы перешла к князю», — ответил архимаг, и на его лице расцвела победная улыбка. А мастер и магистр покосились на него. «Хотите сказать», — начал мастер, но никак не мог высказать эту мысль. Слишком невероятной она казалась. «Именно. С каждым убитым монстром князь становится сильнее. Он не только забирает у монстров часть маны, но и преобразовывает ее, пока сам того не осознавая». Я воткнул копье в тушу последнего подземного монстра. Приготовился атаковать следующего, но противники закончились. Да и зеленое пятно на березе исчезло. Видимо, кто-то из учителей использовал нейтрализатор для приманки. А время как-то незаметно пролетело. И почему все так ошарашенно на меня смотрит? «Родион Константинович, надеюсь, это был последний сюрприз?» — прямо спросил я у архимага. «Слишком много было монстров. Но я почему-то не чувствовал усталости и поэтому предполагал, что она накроет меня в любой момент». «Не последний», — ухмыльнулся Родион Константинович. Я шумно выдохнул. «И что на этот раз?» Внезапно один из моих дежурных подал архимагу свернутую циновку. Откуда он ее только взял в лесу? Наверное, успел до машины сходить, пока я тут сражался. Архимаг расстелил циновку на земле и попросил меня присесть. Я принял позу лотоса и положил копье перед собой. А теперь, Алексей, пожалуйста, посмотрите вглубь себя и оцените изменения. Первым делом я восстановил дыхание, а это было крайне важно для перехода в медитативное состояние. Фух, так, и что же изменилось за столь короткое время? Магические каналы окрепли, расширились. Хм, значит, пропускная способность из источника увеличилась. Теперь посмотрю, что творится в самом источнике. От него исходил жар, и сперва я не поверил, и проверил еще раз. Нет, я не ошибся. За время этого боя мой источник преобразовался и расширился. Но это было не самое главное. Теперь от источника тянулся дополнительный магический канал, который нельзя было увидеть обычным зрением. И тянулся он прямиком к копью. А значит, теперь я смогу подпитывать его своей силой. Неплохое начало. Я открыл глаза и сообщил об этом архимагу. А теперь предлагаю закрепить результат. Воскликнул он, и из леса вышли последние противники. Только вот я их узнал. Это были те люди, с которыми я бы ни за что не хотел сражаться. Глава 5. Айрин вышла первой, и ее я как раз ожидал увидеть. Как и мага иллюзии перевоплощений, который в итоге решил остаться в тени. Помнил эту женщину, которая и делала мне амулеты для отведения глаз. Но она не была боевым магом от слова совсем. И сейчас я вовсе не ощущал присутствия ее магии. За девушкой-некромантом показалась Света, рядом с которой шел Марс. Шерсть волка была покрыта синим пламенем, а сестра хитро смотрела на меня, готовая атаковать. Словно она всю жизнь ждала этого момента. Третьей стала Маша вместе с Булочкой. А вот у нее был совершенно другой взгляд, будто ее заставили сюда прийти. Так, ну и кто будет дальше? Я бы уже и собственной матери не удивился, но это была Неля. И в ее глазах я прочел жажду мести. Неужто сама вызвалась на эту авантюру, из-за того, что я предпочел другую? Я что, должен сражаться с женщинами? Строго спросил я у архимага. Вся эта тренировка нарушала мои собственные принципы. Да, разве это проблема для тренировочного поединка? Ухмыльнулся Родион Константинович. Видимо, пока я сражался с монстрами, этот хитрый жук нашел мне дополнительных противников. Я не хочу причинять вреда ни своей сестре, ни своим подругам. Понимаете, я априори сильнее каждой из них, ответил я архимагу. В этом и суть тренировки. Ваше задание – одолеть их, но не поранить. Одно дело убивать монстров, а другое – сражаться с теми, в чьих разумах может поселиться скверна. Родион Константинович был прав. Пожиратель душ обладает всеми видами магии, кроме дара видящих, и некоторых из этих направлений и вовсе в нашем мире нет. Например, портальная магия. Значит, и ментальное подчинение он будет использовать. Уверен, враг будет использовать все, и я должен быть готов к любым поворотам, даже к тому, что мне придется сражаться со своими. Хорошо, кивнул я и вонзил копье в землю. Это не то оружие, которое стоит использовать против дам. Мозг быстро анализировал варианты, и в итоге я выбрал другую тактику. «Ну что, девочки, атакуйте», — сказал я, разводя руки. Так сделал акцент на своей безоружности. Но не только. Я приготовился поглощать все, что сейчас в меня прилетит. И первой была Неля. Она мелочиться не стала, и я сразу пожалел, что когда-то обучил ее запретным заклинаниям. Потому что сейчас в меня полетели иглы из чистого света. Поглотить их было нетрудно. Сложно было не упустить ни одной. Каждая игла, что касалось меня, отправлялась прямиком в магические каналы. Но одной все же удалось оставить на моем ухе небольшую царапину. Следом атаковала Айрин. Благо, что мои некроманты успели обучить ее лишь нескольким заклинаниям из высшего круга. И сейчас она воздала облако гнили. Но от него я легко укрылся щитом. И тьма распространилась по пологу леса. Она касалась стволов деревьев, и те падали, рассыпаясь в труху. «Ты сейчас от леса ничего не оставишь», — бросила ей Неля. «Ой», — Айрин отпустила заклинание, и тьма развеялась по воздуху, разнося по округе запах смерти, какой встретишь только на кладбище после дождя. Неля пыталась пробить мой купол. Она что только не использовала. Так тянулись минуты, а я лишь стоял и ждал. И, наконец, дождался, девушка выдохлась и отступила, освобождая место Свете. И теперь купол наполнился огнем. Стихийники всегда уступали видящим магам, и пламя не смогло бы сжечь купол. Но опасность была в другом. В мое укрытие перестал поступать воздух. Я стал реже дышать. Было сложно, поскольку воздух вокруг нагрелся так, словно я спустился в самое пекло ада. По лбу потекли липкие струйки пота, а Света никак не унималась, словно решила ускорить приход лета в наши края. Я мог атаковать ее множеством способом, мог в любой момент прекратить этот нелепый поединок, но опасался причинить ей вред. Однако через пару минут я начал задыхаться, и выбора не оставалось. Из всех возможных вариантов атаки пришлось выбрать один. Ох, надеюсь, сестра стоит достаточно далеко. Я открыл свои магические каналы, убрал защитный купол, и в этот миг выпустил магию из всех каналов разом. Я сам обратился вспышкой света, которая и уничтожила весь направляющийся ко мне огонь. Каналы впитывали пламя, а затем расщепляли чужеродную магию на мелкие куски. Света выдохлась минут через 10 и прекратила попытки, но ее сразу сменила Ныля. Только вот я поглощал все заклинания, в итоге и она сдалась, но только отошла на 2 шага назад, как на меня накинулся Марс. Я выкинул вперед руку, вновь образовывая вокруг себя щит, и волк ударился об него лапами, слегка обжегся и отпрянул. «А ты силен, брат», — улыбнулась мне Света. «Хочешь сказать, что раньше в этом сомневалась?» — спросил я, заглядывая в ее глаза, в зрачках которых бушевало яркое пламя. «До того, как ты прошел семейное испытание, все считали тебя самым слабым. А сейчас, я с уверенностью могу назвать тебя сильнейшим из Воронцовых». Маша была последней из моих противниц. Она неохотно подняла руки, выводя плетение из невидимых воздушных нитей. Булочка стояла следом за графиней, усиливая магию своей хозяйки. Я успел выставить щит до того, как Маша закончила выводить заклинание, и мощный поток ветра ударился в него. А вот наблюдатели, похоже, забыли позаботиться о своей безопасности. И позади я услышал крики людей, которых ветер сбил с ног. «Этого хватит», — Маша обратилась к архимагу и опустила руки. «Нет, ты и 10% силы своей стихии не показала», — строго ответил Родион Константинович. «Эх», — вздохнула девушка и развела руки. И с каждой новой выведенной нитью ветер вокруг усиливался. «Да она настоящий ураган создает. Черт», — стоило Маше отпустить плетение, как ураганный ветер начал с корнем вырывать деревья. А я еле удерживался на месте, и то благодаря своему щиту. Света и Неля тоже спрятались за щитами, а вот Ирина оторвала от земли. «Прекрати», — кричала она Маше, но графиня словно перестала воспринимать действительность. Она настолько сконцентрировалась на своей магии, что потерялась. «Маша, остановись», — завопила Света, но девушка застыла, точно статуя. Но ветер продолжал теребить подол ее платья и выбивать волосы из косы. С каждой секундой ветер усиливался. «Скоро он здесь все разнесет, надо остановить ее, как можно скорее. Но как, пока я и места сдвинуться не могу, а стоит приподнять купол над землей, как ветер тут же собьет меня с ног. Стоп, я же не обязан делать это сам. Саша», — позвал я мертвого брата, и его призрак материализовался прямо предо мной. «Толкни Машу, образуй ее», — приказал я так громко, чтобы перекричать бушующий ветер. «А если не поможет?» — прямо спросил он. Но я был не готов причинить ей вреда, даже если она всех на этом поле поднимет в воздух. «Поможет, иди», — сказал я, хотя совершенно не был в этом уверен. Призраку же ветер был нипочем. И Саша быстро долетел до Маши, материализовал руки и положил их на ее хрупкие плечи. Он потряс девушку, но никакой реакции не было. В груди нарастала тяжесть. «Нет, я не мог отдать приказ вырубить ее. У призрака не хватит сил, чтобы отключить ее руками, а оружие использовать немыслимо». Булочка по-прежнему лежала позади Маши, становясь вторым центром этой мощнейшей бури, и питомец был в сознании. Но гепард не понимал, что с хозяйкой что-то не то. «Гепард!» — выкрикнул я, напрягая голосовые связки. Но Саша не слышал из-за порывов ветра. Я изо всех сил старался докричаться, и... брат услышал. Он подплыл к гепарду, положил руку на голову булочки и погладил. Питомица сразу обратила на него внимание, а Саша указал на Машу. Булочка сразу поняла, в чем проблема. Гепард поднялся на ноги и ринулся в лес, как можно дальше от хозяйки. И чем дальше он уходил, чем тише становился ветер. А через несколько минут от урагана и вовсе не осталось ни следа. Маша упала на землю, а я убрал купол и подбежал к ней. Взял графиню на руки. Дыхание было ровное, но девушка находилась в бессознательном состоянии. «Похоже на магическое перевозбуждение», — сказал магистр, подходя к нам. «Да это точно оно». Девушка перенапряглась. «Видимо, и сама не понимала, на что способна», — подтвердил архимаг. «А вы не понимали, как рисковали всеми нами», — возразил ему мастер. «Полно вам, Петр Александрович, если бы ситуация вышла из-под контроля, я бы сам остановил графиню. Она и вышла из-под контроля. Или вы не заметили? Я строго посмотрел в глаза архимага. Нет, у вас было еще 2 минуты до того, как ветер начнет убивать, уверенным тоном ответил он. В самом деле держал все под контролем, это можно было узнать наверняка только, когда ураган начал бы калечить людей. И хорошо, что этого не произошло. На этом тренировка окончена. Я отнесу девушку в машину. А вы, Родион Константинович, заберите копье. Архимаг кивнул, не выказывая недовольства. Хотя для него нести копье даже в огнеупорной ткани было рискованное занятие. Только ожоги на руках начали проходить. Я понес Машу к дороге, а остальные последовали за мной. Я хорошо слышал, о чем говорят дежурные, которых взяли для прикрытия моей шкуры. Знатное было представление, воскликнул жизнерадостный Илья. Ага, только нам в итоге ничего делать не пришлось, хмуро ответил Иван, брат Ильи. Зато мы впервые за дежурство были в безопасности, относительной. Так, они и спорили до тех пор, пока мы не дошли до автомобилей. Остальным же понравилось не только представление со мной в главной роли, но и то, что им самим не пришлось охотиться на монстров. Ребята не понимали, как я вообще смог сделать это в одиночку, поэтому эта тема стала главной для обсуждений. На дороге оказалось куда больше машин, чем приехала сюда изначально. Я узнал автомобили своей семьи и передал Машу одному из охранников. Велел позаботиться о ней и по приезду в особняк сразу передать целителю. Но перед тем, как я сел в машину, ко мне подошла Неля. «Леш, я хотела извиниться», — осторожно начала она. «За что? Ты выполняла указание? Мне ни в чем тебя винить», — ответил я и открыл переднюю дверцу своего автомобиля. Хотя я, конечно, понимал, что Неля хочет извиниться за свою ярость, за обиду, что таится в ее душе, за жажду мести, которая всего на пару минут, но взяла контроль над девушкой. И судя по лицу Нели, она не знала, как это выразить словами. «Я тебя ни в чем не виню, слышишь?» — повторил я. «Да, но мне все равно стыдно за произошедшее. Постарайся забыть, сконцентрируйся на чем-то другом, и боль уйдет». Она поняла меня, это было заметно по влажным глазам. Я обнял девушку, чтобы успокоить, а потом велел возвращаться в машину. Вроде сработало, дома мы оказались уже к вечеру. Я был приятно удивлен, что целитель встретил нас на пороге, значит, охрана все-таки связалась с ним. Машу сразу отнесли в ее комнату, и я присутствовал, пока целитель осматривал ее. Он положил руки на шею графини, и его ладони загорелись зеленым огнем. Он отдал девушке часть своей живительной силы. Маша сразу распахнула глаза и подняла голову, резко всасывая воздух. «Бу, булочка, где она?» Маша осматривалась, словно не понимая, где находится. «Она во дворе. Не переживай», я попытался успокоить девушку. «Ведь мы дождались возвращения гепарда перед отъездом». «Фух», графиня тяжело вздохнула. «Что случилось? Вы использовали слишком мощное заклинание. Оно и опустошило вас. Сперва нужно поработать над укреплением магических каналов и расширением источника, а уж потом пробовать магию рангом выше». Но она не была рангом выше. Я уже использовала ее, и не раз. На тренировках? Да, Маша присела на кровать и кивнула. И как? Получалось? Нет, Маша опустила взгляд к полу, боясь смотреть на целителя, словно он собирался ее ругать. Главное, что все обошлось, улыбнулся я, заставляя графиню поднять взгляд на себя. Да, Леш, прости, я ведь и в самом деле могла кому-нибудь навредить. Не могла, тебя страховал архимаг, ответил я, хотя сам не мог быть в точности в этом уверен. Наш разговор прервал Тимофей Сергеевич. Дверь в комнату Маши была открыта, но он все равно постучался. Алексей Дмитриевич, можно вас, дело очень срочное, позвал он. Голос главы СБ был крайне встревожен, поэтому мне пришлось покинуть Машу. «Отдыхай», — сказал я ей на прощание. Потом вышел в коридор к Тимофею Сергеевичу и попросил его проследовать в мой кабинет. Дела государственной важности стоит обсуждать именно там. А судя по лицу безопасника, примерно такого уровня новости он и принес. «Слушаю вас», — сказал я, присаживаясь в свое кресло. «Сегодня было 5 попыток нападения на города. Сперва на Самару, но когда некроманты дестабилизировали все порталы там, открылись новые в Нижнем Новгороде. История повторилась еще в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке. Некроманты быстро разобрались с порталами по вашим инструкциям. Оттуда успевало выйти лишь несколько особей, с которыми успешно справились дежурные видящие маги, отчитался Тимофей Сергеевич. «Отлично, значит, мы выиграли себе время». «Да, но это еще не все». Я поднял на безопасника вопросительный взгляд, но теперь его глаза хитро блестели. «Конечно, все происходящее засняли камеры. Весь день идут репортажи о нападениях. Там и без регатов все понятно. ХМ, это было ожидаемо. Что еще вы хотели сказать? Сейчас центральное телевидение переместилось в Нижний Новгород. Как вы уже поняли, цензуры больше нет. Только не говорите, что меня просят об интервью. Я терпеть не могу общаться с журналистами. Да и без этого у меня есть дела поважнее. Важнее, чем поднятие статуса своей семьи в глазах всех жителей Российской империи». А тут он был прав. Императора сейчас нет. Люди в смятении. Это отличная возможность заявить о себе. Что вы ответили на их предложение? И почему этим вопросом занимаетесь вы, а не мой секретарь? Потому что Виктория Викторовна не смогла вас найти и обратилась ко мне за советом. У нас в штате нет человека, отвечающего за связями с общественностью. И я ответил ей, что сам поговорю с вами. Но у меня нет времени ехать в Нижний Новгород, задумчиво ответил я. Так, я и ответил телевизионщикам. Они приедут сами. Когда? Завтра. Они уже в пути. ХМ, а что бы вы делали, если бы я отказался? А они уже у порога. Что-то последнее время много самодеятельности вокруг развелось. Но пока я еще не решил, насколько это хорошо или плохо. Ведь, по идее, все действуют в моих интересах. Тогда я бы просил вашего разрешения самому дать интервью. Но лучше, чтобы вместо вас выступила княжна. Хватит гадать. Я сам с ними поговорю. Доложите мне сразу, как они прибудут в город. Будет сделано. Мы обсудили еще несколько менее значимых моментов, и Тимофей Сергеевич покинул мой кабинет, а вслед за ним вошла Диана. «Леш, ты не занят?» – мягко спросила она. «Для тебя всегда найдется время», – улыбнулся я супруге. «Что-то важное, относительно. Пришло прошение о помолвке для моей сестры». Диана подошла к столу и положила на него официальное письмо от графа Суворова. «Лично я его не знал, но видел его хорошую характеристику. Мои люди собирали информацию обо всех дворянах, и вот Суворов был одним из тех, кто не уехал. Странно, что он отправляет прошение в такое время», — подметил я, открывая письмо. «А там уже было сказано, что он намерен жениться на Голицыной по окончании войны. Видимо, делает ставку на то, что я стану императором, и заранее решил себе выбить место под солнцем. ХМ, не нравится мне эта тактика. Леш, позволь сестре отказаться», — попросила Диана. «Конечно, она имеет право сама решать, за кого выходить замуж. Попроси секретаря написать официальный отказ». «Спасибо», — кивнула Диана, но не сдвинулась с места. Она будто не решалась спросить что-то еще. «Ты можешь быть со мной откровенна», — попросил я и слегка улыбнулся. «Ладно», — вздохнула она и присела на кресло, что стояло напротив моего стола. «Помнишь, что мы уже не раз обсуждали судьбу моей сестры, и она высказывала свои желания?» «Помню. Но к чему ты ведешь? Я была бы тебе признательна, если бы ты ее взял в жены. Что скажешь?» «Ну, приехали. В империи творится хаос, а женщины только о свадьбах и думают». Глава 6. «Диана, тебе не кажется, что сейчас этот разговор крайне неуместен?» — прямо спросил я у супруги. «Да если бы мне в прошлом мире кто-то сказал, что у меня будет жена, которая попросит взять еще одну супругу, то я назвал бы этого человека психом и отправил в психушку. Но сейчас все происходило в реальности. Не то, чтобы сестра Диана, божий одуванчик, мне совсем не нравилась. Она была хорошенькая, но не более того. И опять же, я уже решил, что не хочу переступать через свои принципы». «Уместен», — осторожно возразила супруга. «Это не единственное предложение, которое поступило моей сестре. И она опасается, что когда Вячеслав объявится, то обязательно согласится на одно из них, и у нее не будет выбора. А он ведь так и сделает. Мне кажется, ты плохо знаешь своего брата. Пора было ей узнать хоть часть правды, раз сама она этого не понимает». «Что?» — Диана подняла на меня глаза, которые расширились от удивления. «Ты знаешь, где сейчас Вячеслав?» Я решил начать с наводящих вопросов, дать возможность Диане самой понять, что происходит. «Не знаю. Никто не знает», — сразу ответила супруга. «Вот именно. Как думаешь, почему он свалил, а не стоит сейчас бок о бок с пожирателем душ, раз уж он выбил себе бессмертие?» Диана открыла рот, чтобы ответить, но так и застыла. Она продолжала молчать, и через долгую минуту ожидания поднялась и подошла к окну. Хочешь сказать, что Вячеслав вовсе не служит пожирателю душ? Он от него прячется? Именно. А теперь подумай, почему он оставил вас с сестрой со мной, а не отдал кому-то другому? Ведь ему было бы выгоднее разделить вас, чтобы вы обе стали женами его союзников. Но тем не менее вы обе здесь. Понимаешь, к чему я клоню? К тому, что брат хотел защитить нас. Диана обернулась ко мне. Ее картина мира пошатнулась, и она не понимала причин. Поэтому продолжила: но он же отца нашего убил. Для Дианы это был главный повод ненавидеть брата дальше. Я не оправдываю его, и не собираюсь влиять на твое мнение. Лишь хотел, чтобы ты поняла, все не так однозначно, как кажется. Но об этом Вячеслав сам тебе расскажет, когда сможет вернуться. Ты не представляешь, как меня съедает любопытство. Но я не стану расспрашивать. Если не говоришь прямо, значит, так надо. Я лишь кивнул в ответ, и Диана вновь подошла к моему столу, чтобы снова спросить. Мне передать сестре, что ты отказываешься от брака с ней? Да. Меня устраивает одна жена в роли тебя, и вторая не нужна. Эти слова поразили Диану еще больше, чем откровение по поводу ее брата. Хорошо, я поняла тебя. Пусть Катя присмотрится к моим братьям, если она так хочет остаться в нашей семье. Большинство из них холосты. Я думала, что ты не захочешь делить нас. Вас, я не стану делить тебя, ты права. Ты, моя, прямо сказал я, а Катя может делать, что хочет. Я на нее не претендую. Я ясно выразился, решил сразу поставить все точки над «и», чтобы больше этот разговор не повторялся. Предельно ясно, улыбнулась Диана. И если ты не против, я сразу отправлюсь сообщать Кате радостную новость. Иди. Диана выбежала из кабинета, а я тяжело вздохнул. Все же мне не понять женщин этого мира. Слишком разное у нас воспитание. Ну что, что он сказал? В нетерпении спросила Катя, как только Диана влетела в ее комнату. Ты мне не поверишь, отозвалась Диана, тяжело дыша. Она так торопилась передать новости, что запыхалась, и только потом вспомнила, что такое поведение недопустимо для княгини. Княгини. Диана мысленно повторила это слово, и в очередной раз ей было сложно поверить, что это правда. От девочки-бунтарки не осталось ни следа, и сейчас в зеркале высокого шкафа купе на нее смотрела уже не девочка, а взрослая женщина. Так что он сказал, он согласился. Катя с надеждой повторила вопрос. Нет, князь сказал, что ему достаточно одной жены, а ты можешь присмотреться к его братьям. К братьям, задумчиво повторила младшая Голицына, они же все значительно старше меня, и сейчас в городе только Евгений, а с каких пор возраст имеет значение? Хитро улыбнулась Диана. Хаем, тут ты права, ответила Катя и плюхнулась на кровать. А если подумать, то Евгений мне нравится больше остальных. Ты просто с другими так тесно не знакома. А зачем, раз они покинули свою семью в столь тяжелое время? Как зачем? Алексей же говорил, что у Воронцовых множество компаний, многомиллиардный бизнес. Да они из самых богатых семей в империи. Почти как наша до того, как... Диана осеклась и отвернулась. Ей было больно вспоминать об отце, которого сейчас так не хватало. Даже если они где-то там управляют бизнесом, это все равно не мой вариант. Я изучила каждого досконально, всех 11 братьев. И раз не Алексей, то Евгений. Теперь надо выбрать платье пооткровеннее для сегодняшнего ужина. И это мне говорит наша Тихоня, усмехнулась Диана. Да сколько можно уже, ты чего? Диана не понимала бурной реакции сестры. На Тихонях не женится по любви, ответила Катя, сжимая подол своего длинного платья. Хаем, пожалуй, ты права, ответила Диана, когда Катя уже начала перебирать свой гардероб, но ничего подходящего не находила. «Кажется, я знаю, что тебе сегодня одеть. Пойдем в мою комнату. Осталось у меня пара откровенных нарядов, которые я покупала, только чтобы». Она снова осеклась, и улыбка мгновенно исчезла с лица. «Чтобы позлить отца, я помню, как он злился, когда ты одела то зеленое платье на бал императоров позапрошлом году. Вот его и оденешь. Был уже поздний вечер. Я привел себя в порядок и спустился к ужину. Как обычно, сел на свое место во главе стола, и слуги начали выносить блюда. Сегодня была красная рыба с овощами гриль, а на столе стояли несколько вариантов соусов. Меньше, чем обычно. Хаем, а я не ожидал, что проблемы с поставками продовольствия дойдут до нас так быстро. Дверь в зал распахнулась, и к нам присоединились Диана с Катей. Супруга села подле меня, как и полагается, А вот ее сестра могла выбрать любое место, и почему-то она села напротив Евгения. Неужто решила сразу после моего совета попробовать соблазнить другого Воронцова? Вот неугомонная. А еще ее называли божьим одуванчиком. Но судя по откровенному зеленому платью, Катя из этого образа уже выросла. Впрочем, как и Диана из своего. Только вот Евгений смотрел в телефон и не обращал никакого внимания ни на откровенный наряд Кати, ни на то, как она ему строит глазки. Забавно смотреть на это со стороны. Но, как правило, мужчины намеки не понимают, поэтому я решил слегка помочь Кате, чтобы женя обратил на нее внимание, не более того. Дальше он сам решит, нужна ли ему Голицына или нет. «Жень, ты уже сроднился со своим телефоном. Будь ты ребенком, я бы поставил тебе на смартфон родительский режим», обратил я все в шутку. «А», он поднял на меня взгляд и заблокировал телефон. «Прости, Леш, знаю, за ужином это неприлично, но ты всегда так делаешь», фыркнула Света. «Не всегда. Вот, сегодня первый раз оторвался, и то потому, что Леша тебе замечание сделал. Давайте не будем ругаться», попросил я, и все разом притихли. Тогда-то женя и обратил внимание на Катю. Вернее, стоило ей чуть наклониться, и глаз брата уцепился за глубокий вырез декольте. «Готово. Дальше уже сами разберутся». Весь ужин женя флиртовал с Катей, а зал наполнил звонкий девичий смех. Все-таки такие моменты нужны. Иначе, постоянно решая проблемы, можно забыть, что такое настоящая жизнь, и для чего вообще мы все это делаем. Остаток вечера прошел спокойно, а на следующий день я проснулся в 5 утра и отправился на тренировку. Благо сегодня Архимаг никаких сюрпризов не приготовил. Первый раз я прервался на завтрак, и по пути в обеденный зал встретил Катю и женю, мирно флиртующих у окна. Сегодня на ней было менее откровенное платье, но это не мешало брату пожирать ее взглядом. День прошел в тренировках, в отработках и закреплении полученных навыков. А мне было нужно, чтобы каждое новое заклинание дошло до автоматизма. Ведь в бою у меня не будет времени на размышления, как лучше атаковать. А вот следующим утром я подготовился к интервью. Журналисты еще ночью прибыли в город на поезде, и скоро должны были добраться до нас. Я одел один из самых дорогих костюмов. Посмотрелся в зеркало. Да, я очень сильно изменился. Сейчас на меня смотрел отнюдь не убийца из другого мира, а настоящий аристократ. И эта роль нравилась мне куда больше. Для съемок подготовили гостиную. Туда я и спустился к назначенному времени. Предо мной на диване сидела девушка, которую я постоянно видел в выпусках новостей. За ней стоял широкоплечий мужчина в черном костюме. И по его серьезному взгляду было понятно, вот, кто здесь главный. Операторы и звукари быстро настроили аппаратуру. За это время телевизионщики успели представиться. Стоит отдать им должное, вели они себя достаточно почтительно. Мужчина протянул женщине список вопросов. Она сделала несколько глубоких вдохов, будто опасалась меня, а потом начала говорить. «Алексей Дмитриевич, нас предупредили, что вы можете уделить нам лишь час, поэтому предлагаю сразу приступить к сути». Я кивнул. «Скажите, как вы догадались, что магия некромантов способна дестабилизировать порталы пожирателя душ? Вся империя благодарна вам за это решение, но теперь каждый хочет узнать, как вы пришли к таким выводам. Хм, неужто она хочет, чтобы я прямо сказал, что нарушал закон еще при прошлом императоре? Нет, меня такими каверзными вопросами не возьмешь. Мне удалось договориться с двумя некромантами во время нападения на Новосибирск. В конце концов, там была такая ситуация, что уже не важно, насколько законна их магия. Главное, что она смогла не только уничтожить многих монстров, но и оказала воздействие на порталы. Это случайность, которую я решил использовать во благо империи. А учитывая, что именно темная магия смогла остановить недавнее нападение на города, то это верное решение. Вы согласны? Абсолютно, вы дали исчерпывающий ответ. Журналистка по имени Анфиса показала дежурную улыбку. Обычно с экрана телевизора незаметно, сколько фальши в эмоциях этой девушки. Тогда перейдем к следующему пункту. Все задаются вопросом, где сейчас истинный император? Начала девушка. Я не знаю, где он, и предположений по этому поводу у меня тоже нет. Дальше я полчаса отвечал на вопросы об ордене. Но где вы нашли столько свободных видящих магов? Анфиса снова задала провокационный вопрос. Если сказать, что я сам умею создавать магов, тогда завтра у дома выстроится километровая очередь. Ведь нет в мире ни одаренного, который бы не мечтал о такой силе. Поэтому я честно соврал. У моего рода хорошая разведка. Мои люди умеют находить магов, которые еще сами не подозревают, что в них кроется дар. Время интервью заканчивалось, и Анфиса задала последний, самый важный вопрос. Сможете ли вы спасти нашу империю от пожирателя душ? Ведь сейчас, в отсутствие императора, вы, наша главная надежда. Ни у одного другого рода нет такой силы и влияния, которые собрали вокруг себя вы. Уверяю вас, я сделаю все возможное. Либо выиграю, либо умру, третьего не дано. Журналистка побледнела от моих слов. Я же не стал продолжать, поднялся с кресла и удалился из гостиной. Думаю, этой информации для жителей Российской империи хватит, чтобы не потерять надежду, и чтобы они перестали додумывать всякую чушь, не зная ответов. Я слышал много слухов о себе, что я сам обучаю некромантов, помогаю видящим скрыться от дежурств или вовсе тайный агент пожирателя душ, который сместил императора Голицына. В общем, людям лишь бы языками чесать, но лишь до тех пор, пока к ним не подкралась беда. Вернувшись в свою комнату, я переоделся в костюм для тренировок. Перед уходом почувствовал возвращение одного из своих привидений. «Лиза, что удалось подслушать?» Прямо спросил я у мертвой княжны. Она показалась предо мной, прямо возле двери. «Да ничего особенного, эта женщина, как ее там?» «Анфиса», — добавил я. «Так вот», — Анфиса спросила у того мужика, убедился ли он в твоих намерениях. Он ответил, что увиденного ему было достаточно. А когда они уже вышли из дома, велел оператору стереть разоблачительный выпуск про некромантов. Хм, так они решили не портить мою репутацию. Сами, без органов надзора. Вот это интересно. Видимо, этот мужик не идиот и понимает, что если очернить имя того, на кого надеется вся империя, у людей попросту не останется надежды. Все гораздо проще. Он понял, что может хорошо заработать на разоблачающем выпуске в моменте. Но потом потеряет все, ответил я Лизе. Так дело в деньгах, неужели людей беспокоит богатство, когда над империей нависла угроза уничтожения? Мотивы людей куда более простые, чем тебе кажется. Никто не станет действовать ради великой цели, если не видит в этом выгоды. А ты, что я? Какая тебе выгода сражаться с пожирателем душ? Сейчас границы не особо охраняют, ты также можешь взять семью и свалить. Есть две причины, и они тоже простые. Во-первых, пожиратель душ доберется до всех государств. Это лишь вопрос времени. Догадываешься, какая вторая причина? Я дал Лизе минуту на размышление, но вместо ответа она лишь помотала головой. Корона императора. Власть, закончил я ответ. Тогда все логично. Кто не хочет власти? Ну собственно, как и денег, мертвая княжна пожала плечами. Вот именно. Так что, растворись, и иди тренировать свою магию. Возможно, она скоро мне снова пригодится. Лиза кивнула и исчезла, а я направился в тренировочный зал. Еще немного, и я там буду ночевать. Хотя на самом деле я и на такое готов, чтобы стать сильнее. Мне нужно дойти до архимага, а я еще только к рангу магистра подползаю. Алексей Дмитриевич, вы не представляете, как мы вас ждали. Широко улыбнулся архимаг. Ох, не нравится мне это. А судя по тому, как на Родиона Константиновича косится мастер и магистр, этот старый жук снова что-то задумал. Говорите прямо, что придумали на этот раз. И сразу вам говорю, если вы снова решили приплести моих родственников, то я найду себе другого учителя, строго предупредил я. Нет, я хорошо запомнил все, о чем вы говорили, таким же тоном ответил архимаг. Стало ясно, что он еще тогда меня понял, и больше подобных сюрпризов ждать не стоит. Но тогда, почему учителя снова ждут меня в верхней одежде? Алексей Дмитриевич, собирайтесь. Кажется, у нас есть идея, как перепрограммировать копье. Точнее, не совсем у нас, добавил Стефан Елисеевич. Мы связались с Михаилом Ланцовым, которого вы отправили в архивы. Оставили запрос о поиске информации об оружии Светлого Бога. Михаил жаловался, что ему пришлось почти все документы оцифровывать. Но зато там нашлась подсказка о месте, где было создано копье, объяснил мастер. И эту подсказку нам и предстоит расшифровать, спросил я. И вот опять, не совсем. Она указывает на место силы в соседней области. Туда мы и отправимся, сказал архимаг. А с чего вы вообще решили, что там можно перепрограммировать копье? Уверен, что для условия быть архимагом есть весомые причины. Возможно, мага рангом ниже копье попросту убьет, если его силы разблокировать. Мы предполагаем, Михаил должен был отправить вам документы на почту, произнес Петр Александрович. Я достал телефон и проверил электронную почту. Там был скан всего одного старинного документа. Хаем, сказано, что вместе силой было выковано копье светлого бога, вернее, первого мага. Тогда это может быть правдой. Только вот стоит ли так рисковать своей жизнью? Глава 7. В моем прошлом мире Смоленская область граничила с Белоруссией. Здесь же почти все страны СНГ входили в Российскую империю. Они также разделялись по областям, а города сохраняли привычные названия. Поэтому сейчас мы направлялись в Могилевскую область. Мне уже доводилось там бывать, когда мы ездили к бабке Макара. И хорошо, что сейчас я подрядил на помощь в местной больнице, и она не сильно докучала. Еще не привыкла, что у Макара уже третье тело, и пока возится вокруг него. «Вы уверены, что риск того стоит?» — спросил у меня Петр Александрович, когда мы сели в машину. «В этот раз решил не брать охрану, чтобы мы вчетвером с комфортом поместились в одной машине. Стоит. Если мы разберемся, как работает копье, то я смогу сразиться с пожирателем душ гораздо раньше, чем стану архимагом», — ответил я. «То есть, так смогу выиграть себе фору в год, если не больше. И это хорошая возможность. Пока мы смогли обезопасить города силами некромантов, но скоро наш враг найдет новую лазейку. В этом я не сомневаюсь». Зубастик в этот раз отправился с нами и летел высоко над дорогой. Несколько раз ему пришлось возвращаться, чтобы не сильно вырываться вперед. «Ненавижу весну», — пробурчал архимаг, когда мы миновали Могилев и поехали дальше. «Мне начинает казаться, что Родион Константинович не просто недолюбливает все вокруг, а этими заявлениями просто привлекает к себе внимание. Вокруг трассы были голые деревья, а погода сегодня стояла мрачная. По дороге стелился туман. Такая себе весна. Тогда ждите лета», — отшутился Стефан Елисеевич, сидящий рядом с ним на заднем сидении. «Да лета мы можем и не дожить. Родион Константинович, мне кажется, вам пора к целителю заглянуть за успокоительными зельями», — ответил Петр Александрович, который сегодня у нас был в роли водителя. «Сами сходите». «Вот же неугомонный старик», — прошептал мастер себе под нос. «А я все слышал. С таким отношением вам никогда даже до магистра не дорасти, не то что до архимага. Господа, прекратите немедленно», — велел я, пока перепалка не выросла в настоящий конфликт. Конечно, архимагу стало просто скучно по дороге, вот он и начал пороть чепуху, а Петр Александрович зря отреагировал. «Так нам долго еще?» — поинтересовался Родион Константинович, сбавив тон. «Полчаса», — ответил мастер. «А вы куда-то торопитесь?» — спросил я, обернувшись к архимагу. «Нет, просто музыка играет у вас отвратительная», — ответил он. «Так сразу бы сказали», — возразил мастер и поменял плейлист. А магистр не удержался, и по салону автомобиля разнесся надрывистый смех. «Ох, не могу над вами, вы как двое детей», — хохотал он. «И это одни из самых сильных магов империи, которым я доверил свое обучение», — протянул я. «Надо же и нам как-то развлекаться», — буркнул архимаг и уставился в окно. «Лучше бы они себе придумали другие развлечения. Об этом я, правда, решил умолчать, чтобы не провоцировать очередную перепалку». И ровно через полчаса мы остановились на обочине дороги. «Куда дальше?» — спросил я, когда мы вышли. «Сейчас посмотрю», — ответил Родион Константинович. Но я никак не ожидал, что архимаг достанет распечатанную карту. «Вот это я понимаю, приверженность старым традициям. А вы не могли навигатором воспользоваться? Навигатор может сломаться, а бумага сгореть», — парировал магистр. «Да не бузите вы, сейчас все будет», — проворчал архимаг и покрутил в руках карту. «О, нашел, нам туда». Я посмотрел на карту и обозначенный на ней линией маршрут. «Хаем, ничего сложного, если бы». «Хорошо, что я взял галоши», — ответил я, смотря что нам предстоит пройти по полю сырой земли прямо до стоящих вдалеке деревьев. «Мы тоже подготовились», — сказал мастер и достал из багажника три пары резиновых сапог. Потом мы выпили 4 порции магического раствора и теперь могли не опасаться, что поблизости скрываются монстры. А я еще раз посмотрел на поле земли, потом наверх, на летающего кругами зубастика, и велел ему спускаться ко мне. «Алексей Дмитриевич, вы идете?» — позвал меня магистр, который пошел впереди всех. «Нет, я полечу», — ответил я, и зубастик приземлился на дороге прямо предо мной. От его когтей остались борозды на асфальте. Будь здесь сейчас Серега, то он бы закричал мне вслед, что я читер. Но сейчас подать голос решил только архимаг. «Алексей Дмитриевич, я с вами». «Нет уж, мы вас пристегивать будем дольше, чем лететь», — ответил я и быстро забрался в седло. «Я могу и без страховки, а я не собираюсь вами рисковать». Пристегиваться я не стал, а сразу велел Зубастику взлетать, и питомец распахнул крылья раньше, чем Архимаг успел что-то возразить. Зубастику не пришлось набирать большую высоту, как он делал при длительных перелетах, поэтому мы перемахнули лесополосу минут за 10. Это с тем учетом, что обычно, чем ниже летает регат, тем дольше время в пути. Питомец приземлился на каменной плите, видимо, тоже не горел желанием пачкаться в грязи. Я спустился и отошел, разрешая Зубастику возвращаться к небесам, а сам осмотрелся. Это место было похоже на заброшенный город, причем еще с тех времен, когда люди не научились строить магические стены вокруг городов. Я различил остатки трех каменных домов, остальные же были деревянными, и от них уже почти ничего не осталось. Значит, место силы находится где-то здесь. Хм, надо осмотреться. Единственное, что показалось странным, что здесь было тепло. Гораздо теплее, чем на дороге, где мы остановились. Местами уже начинала пробиваться трава, и луж оттаившего снега здесь было гораздо меньше. В развалинах я не нашел ничего примечательного и решил помедитировать, пока жду учителей. Достал из рюкзака полотенце, расстелил на плите и сел на него, приняв позу лотоса. В своем источнике изменений не наблюдал, зато вокруг было полно энергии. Она-то и давала тепло. Оставалось найти источник. Я выровнял дыхание и максимально сосредоточился, и через пару минут смог ощутить, что поток тепла исходит с левой стороны. Но там как раз не было ни одного дома. «Алексей Дмитриевич, вы, наверное, уже нас заждались». Голос магистра вывел меня из состояния магического транса. «Есть такое», — ответил я и поднялся. «Источник где-то там». Я указал в ту сторону, откуда исходило больше всего тепла. «Похвально», — кивнул магистр. «А вы времени зря не теряли». «Конечно, надо же как-то развлекаться, пока вы ходите», — усмехнулся я. «Так», — я припомнил им разговор в машине, но в ответ получил лишь косые взгляды. «Забавная картина. Пойдемте на поиски. Мне уже не терпится посмотреть, что там такое», — сказал Архимаг и первым выдвинулся в указанном мной направлении. «Ага, мне тоже не терпелось, особенно если это избавит меня от дальнейших тренировок с этим странным стариком». У учителей навык определения энергетических источников был прокачан гораздо лучше, поэтому они одновременно остановились на месте, поросшем травой. «Здесь», — указал на землю Стефан Елисеевич. «И что здесь, трава магическая, что ли?» — усмехнулся Архимаг. «Давайте закончим шутки. Ясно же, что место силы под землей», — сказал я. «Скорее всего, там очередное подземелье. Об этом в летописях ничего не было», — почесал подбородок Петр Александрович. «А лопат мы с собой как раз не взяли», — вздохнул Стефан Елисеевич. «Зачем лопаты, вы же магистр», — возразил Архимаг. «И как вы магией света собрались землю копать? Мы же не стихийники», — возразил магистр. А я с интересом наблюдал за их спором. Да, маг земли здесь бы в два счета справился, но наша сила заключалась совсем в другом. Верно, мы видящие маги. Это гораздо лучше. Архимаг гордо задрал подбородок и ждал от нас реакции, но ее не последовало. Тогда он махнул рукой и попросил отойти подальше, а потом начал выводить плетение. Он наклонился и выводил нити прямо у земли. «Прикройтесь щитами», — бросил он нам перед активацией заклинания. Я мигом выставил вокруг себя простой энергетический купол, и прямо вовремя. На месте, где стоял Архимаг, произошел взрыв. Всю землю раскидало, и теперь предо мной был не прозрачный купол, а залитый землей и грязью. «Родион Константинович, ну хоть предупредили, и на том спасибо», — с сарказмом сказал магистр, убирая свою защиту. Я тоже сбросил купол и подошел к месту взрыва, но там не было ничего, кроме ямы. «Видимо, мощности не хватило», — задумался Архимаг, смотря в яму глубиной под 2 метра. «Позвольте мне», — попросил я, пока Родион Константинович снова не начал разбрасываться землей. Да, магия видящих была совершенно не приспособлена для подобного, и за отсутствием экскаватора мы выезжали за счет смекалки. «Конечно, пробуйте», — ответил Архимаг и отошел подальше. Но он продолжал внимательно наблюдать за моими действиями. Я же решил попробовать усилить заклинание, которое обычно уничтожает все, кроме земли. Тут главное, не переборщить. А то обычно это моя главная проблема. Я вывел в воздухе плетение всепоглощающего облака, но слегка изменил 2 нити. Как раз те, что отвечали за уничтожение всего вокруг. Сделал их длиннее, А вот последнюю нить отпускать не спешил, самостоятельно подпитывая заклинание. «Что-то князь мудрит с запретным заклинанием, как бы беда ни вышла», — тихо сказал Петр Александрович архимагу и магистру. «Не переживайте, Алексей знает, что делает», — строго ответил архимаг. «Он меняет запретное заклинание, так, как этого никогда не делали. Одна ошибка и вся область взлетит на воздух. Согласен с мастером, слишком рискованно усиливать то, что и так запретили из-за разрушительной мощи. Пойду его остановлю», — магистр сделал шаг навстречу князю, но архимаг преградил ему путь, выставив вперед руку. «Доверьтесь Алексею», — повторил архимаг, вкладывая в голос стали. Он был уверен, что юный князь прекрасно понимает, что делает. Плетение опустилось в двухметровую яму. Мощная магия света уничтожала все на своем пути. И на этот раз я смог добиться того, чтобы она выжигала и землю. Сложнее всего было сохранять диаметр облака в 2 метра. Оно так и грозилось забрать у меня чуть больше маны и начать распространяться. Но я упорно тянул его вниз, прикладывая всю силу воли. Метр, два, еще 4. Да какая же здесь глубокая яма. И вот наконец препятствия закончились, и я отпустил нить, питающую облако. Свет перестал литься из ямы, и я, наконец, смог заглянуть туда. Да и любопытные учителя уже подоспели. Нам не понадобился шар света, чтобы заглянуть так глубоко. «Это что такое?» – удивленно спросил мастер. «Место силы», – улыбнулся я. «Да это понятно. А вот почему оно светится и шевелится, внизу и в самом деле находилось нечто непонятное. Словно живое солнце с извивающимися лучами. Или светящийся осьминог, но это уже бурный полет моей фантазии. Для этого придется спуститься». «Погодите, князь, как мы вас потом оттуда доставать будем?» — спросил магистр. «Но и над этим я подумал заранее. Я смогу подняться с помощью системы куполов. То есть вы создадите мелкие шары, наподобие защитных куполов, и расположите их по краям ямы. По ним и заберусь». Учителя удивленно покосились на меня. «Я что-то не то сказал?» — пожал я плечами. «Нет, просто поражаюсь вашей смекалке», — кивнул Стефан Елисеевич. «А спускаться как? Там же метров 10 в глубину. Да и что если эта светящаяся аномалия опасна?» — продолжил мастер. «Со спуском все еще проще. Родион Константинович создаст один гибкий купол и силой воли постепенно опустит его вниз вместе со мной. Я поднял копье, которое все это время было со мной, и только во время медитации плетения запретного заклинания я положил его рядом». Магистр и мастер повернулись к архимагу, который ошарашенно смотрел на меня. Понятно, что он так никогда не делал и сейчас сомневался, что все пройдет гладко. Это было написано на его лице, хотя вслух он ничего не говорил. «Просто за прошлую жизнь я научился хорошо анализировать эмоции. В этом мире люди вовсе не были более эмоциональными. Даже наоборот, маги и дворяне старались скрывать свои эмоции, и это позволило моему навыку развиться. Я считывал даже самые мелкие изменения в мимике и делал свои выводы. Например, сейчас архимаг слегка напряг челюсть, а уголок рта дрогнул. Этого мне было достаточно». «Ну что ж, приступим», — хлопнул в ладони Родион Константинович и начал создавать вокруг меня гибкий щит. Энергия окружила меня, а затем подняла в воздух, всего на пару сантиметров. Но лицо архимага уже напряглось. Я находился словно внутри воздушного шара, который завис над ямой, и сейчас приходилось полагаться на силу Родиона Константиновича. У меня пока не хватает навыков для такого трюка, но даже если воли архимага не хватит для передвижения щита, я всегда смогу замедлить падение своей магии, как уже не раз это делал. Шар опускался медленно, стенки его дрожали, о равномерном распределении энергии для увеличения прочности и речи не шло. Архимаг оправдал свой ранг, и я плавно приземлился на дно подземелья, а энергетический шар схлопнулся. Осмотрелся вокруг. Я находился посреди большого зала, в центре которого и сияло нечто, похожее на живое светило. От зала шли 2 тоннеля. На первый взгляд обычное подземелье, в которых я бывал уже множество раз. Если бы не то, что и являлось местом силы. И словно в подтверждение этому, древко-копья в моих руках нагрелось, а руны засияли ярким светом. Снова они предупреждали, что сперва мне нужно дорасти до архимага. Да нет у меня на это времени. На архимага десятилетиями учатся, а у меня нет даже года. Никакие изнуряющие тренировки не помогут сократить время до нескольких недель, а потом пожиратель душ продолжит свою жатву. Я подошел ближе к живому светилу. От центра шара извивались световые щупальца, а от самого места силы исходил такой жар, что я мигом вспотел, но пока не спешил касаться его рукой. Не понаслышке знал, что большинство таких артефактов, или что бы это ни было, источают опасность. Один уже пытался меня поработить. Это место силы было куда древнее, чем разрушенный город над нами. Возможно, его оставил сам Градимир Великий. Хотя местные и считали его настоящим богом, для меня он был всего лишь первый маг. Древко в руке раскалилось настолько, что обожгло кожу. Я стиснул зубы, но не спешил отпускать копье. Как же сложно, когда чертовы маги даже инструкции после себя не оставили. А от их загадок и легенд, разбросанных по архивам всего мира, все становилось только сложней. Я всей душой ненавидел пожирателя душ, но Градимир Великий меня одними своими посланиями бесил. Вот не мог на том же древнеславянском написать: «Копье в Черном море, только для архимага. Захочешь воспользоваться им раньше, тогда иди туда-то и делай то-то. Осторожно, если не выйдет, сдохнешь. А чтобы не подохнуть». И вот объяснения последнего мне очень не хватало, да и жара мешала ясно мыслить. Я сделал несколько глубоких вдохов и еще раз посмотрел на извивающееся светило. Хаем, один из его кончиков был оторван. Потом я оглядел копье. Жар исходил не столько от древка, сколько от наконечника. Он был достаточно объемным и полым. Внутри него что-то шевелилось. И не надо быть гением, чтобы сложить 2 плюс 2. Силу копью дает частичка этого самого артефакта. И раз я могу касаться наконечника копья, значит, я потянулся рукой к живому светилу. Пальцы обожгло, а затем сознание заволокла тьма. Но она быстро сменилась вспышкой яркого света. Это что, видение похоже на то? Только я успел об этом подумать, как из света вышел силуэт, и голову пронзил грозный голос. «Ты пришел меня освободить?» Глава 8. «Кто ты?» – спросил я у того, чей образ мне мешал рассмотреть яркий свет, заполнивший все сознание. «Как? Кто? Ты же пришел сюда по моим подсказкам. Или ты не один из моих соратников?» Так и знал, что всех их перебили. Странная личность говорила на древнем наречии, но мозг автоматически переводил на современный лад. «Я тебя совершенно не понимаю», — прямо ответил я на современном наречии. «Сомневаюсь, что у нас много времени, так что говори по существу». Но сущность меня прекрасно понимала, так же, как и я ее. Еще после такой встречи со своим предком я хорошо помнил, что для подобного контакта духом нужна прорва энергии. А это точно душа, иначе быть не может. Однако я пока не понимал, откуда призрак черпает энергию. «Я Градимир, твой бог, так склони же предо мной колени», велела сущность и развела руки, горделиво представляясь. «Так, мне этот дух совершенно не нравится, а я Алексей Воронцов, князь, носитель первоисточника, такой же, как ты. Пора бы признать, что ты всего лишь маг и перестать морочить людям голову хотя бы после смерти». «Да как ты смеешь?» Слова громом разлетелись в моей голове. Казалось, что мозг сейчас взорвется. «Может, ты и внушил людям этого мира, что ты бог, но со мной этот фокус не прокатит». Теперь я понимал, что из себя представляло живое светило. Это была душа из другого мира, то, что осталось от Градимира Великого. «Так, ты тоже иномирец», — усмехнулся дух. «Как же я сразу не догадался. Если моих последователей не осталось, значит, письмена смог прочесть только тот, кто пришел со мной из одного мира. Видимо, раньше он использовал древний алфавит славян для тайного языка, и знали его лишь приближенные самого Градимира. Какие еще последователи? Я искренне надеялся, что он говорит о религии, которую сам и создал. Как какие? Неужели ты не учил историю, иномирец? Историю за тысячи лет уже не одну сотню раз переписали. От твоих посланий остались лишь жалкие подсказки. Так что, говори прямо, а свои горделивые речи оставь для тех, кто верит в твою божественность. Нет уж, сперва освободи меня, а потом я тебе расскажу, как пользоваться моим оружием. Ты ведь за этим пришел. Я уже понял, что в нем частичка твоего духа, но создавал ты его для обычного архимага, а не носителя первоисточника. Хочешь воспользоваться им раньше? Неужто юный адепт решил завоевать мир? Градимир снова усмехнулся. И уж очень мне это не понравилось. Стало понятно, что он не так прост, как представляют его в легендах. «Хочу сразиться с тем, кого ты знаешь под именем Агрос». Вырвался-таки ублюдок из моей ловушки, зарычал первый маг. «Освободи меня, и я сам сражусь с ним. Ты же бесплотный дух. Или забыл? Это не проблема. Найдем, где враги спрятали мое тело, и магия света вернет в него жизнь. Значит, по сути, он тоже бессмертен». Это еще сильнее настораживало. «Значит, прежде, Чем заключать какие-либо договоры, нужно узнать, откуда берет начало это бессмертие. Какие враги могут быть у светлого бога, у того, кого весь мир почитает в легендах. Адепты тьмы, все те, в ком Агросс возродил свой дар, вернее, частичку своего дара. Стало понятно, что все маги, что не управляют светом, враги для Градимира. Все стихийники, некроманты, менталисты и целители. Ты не понимаешь, нет разницы, какой у человека дар. Все зависит от намерений самого человека. Нет, это ты не понимаешь, юнец, рявкнул дух Градимира. Пока в этом мире существует хоть частичка его магии, он не уйдет, так же как и ты. Да, и в этом мире нет места для двух богов. А вот и ответ на главный вопрос. По сути, Градимир отличается от пожирателя душ лишь тем, что не убивает, а черпает энергию из источников света, что дают дар видящих. Да я сам не одну сотню людей сделал одаренными. Иронично, что два первых мага воюют за место под солнцем этого мира, и оба возомнили себя богами, хотя отчасти оно так и было, если судить по тому, что они нашли способ стать бессмертными и распространять свою магию, и по сути, оба они давно мертвы, но продолжают влиять на этот мир. Но опять же, для меня они всегда останутся всего лишь первыми магами. Верни дух в мое тело, и я сделаю тебя своей правой рукой. Мы будем сильнейшими. Зачем тебе это? Чтобы закончить начатое, искоренить скверну из этого мира и возродить свет в душах людей. Для этого я и был призван. Видимо, он прямо-таки жаждет освободиться. Но логика прямо кричит, что ничего хорошего из этого не выйдет. Сперва расскажи, как разблокировать копье, ответил я. Намеренно ничего не обещал. Я пришел сюда с одной целью и собираюсь и дальше ей следовать. Да все просто, вложи в него частичку своей души, тогда оно подчинится. Ага, спасибо, ответил я и стал прикладывать силу воли, чтобы прогнать видение из своей головы. Куда ты собрался? Я рассказал тебе про оружие. Теперь ты должен меня освободить. Я тебе ничего не должен. После этих слов воцарилась темнота. Фух. Получилось. Я искренне не желал продолжать разговор с этим призраком. Я вновь ощутил свое тело и отпрянул от живого светила. Дух Градимира Великого, значит, он никогда не должен выбраться отсюда. Ведь если Михаил Ланцов нашел информацию об этом месте, да еще и оцифровал все документы, то рано или поздно сюда придут и другие. Я посмотрел наверх. С высоты за мной наблюдали учителя. Больше не было нужды находиться в этом месте. «Поднимайте!» — крикнул я им. И голос звонким эхом разлетелся по стенам зала. Нет, это был не просто зал, а настоящая темница. На стенах начали появляться светящиеся выемки. Высоты здесь было метра три, и мне нужно было создать три световых шара, чтобы подняться. Я начал выводить плетение для первого купола, как за спиной раздалось шипение, словно там была огромная змея. Я резко обернулся к одному из тоннелей. Нет, это совсем не змея, и даже не регат. Это была гигантская сороконожка. Ну нехило она тут жизненной энергией напиталась. Еще бы, вблизи такого источника, как душа первого мага. Подняться я бы не успел. Слишком быстро приближалась многоногая тварь. Я выставил вперед копье. Пока мутировавшее существо извивалось по залу, разгонялось, чтобы напасть на меня, я стоял на месте.